Загадки и пророчества гения из преисподней. Обычно имя знаменитого сербского изобретателя вспоминают как талантливого электротехника, сумевшего превзойти самого Эдисона. Однако американский литератор Майк Сейфер, которому Никола Тесла приходился дальним родственником, он был дядей его отца, вовсе не случайно назвал изобретателя абсолютным оружием Америки. А еще писатель считал своего родственника гением из преисподней, поскольку тот не только заглянул вперед на 100 лет, но и энергично подтолкнул мир к его нынешнему сумасшествию. Насколько верно такое суждение? Попробуем разобраться. Когда в 1884 году Тесла прибыл в Нью-Йорк, в кармане у него было всего 4 цента. Но он был полон надежд, ведь его ждала работа в лаборатории знаменитого Эдисона. Однако реальность оказалась хуже всяких предположений. Поняв, что имеет дело с человеком, талант которого превосходит его собственный, Эдисон стал всячески третировать нового сотрудника, боясь конкуренции. А под конец и попросту обманул его, пообещав за работу 50 тысяч долларов, но, когда пришло время платить, сказал, что просто пошутил. Тесла тут же покинул лабораторию шутника, но тот еще не раз изобретательно портил жизнь своему бывшему сотруднику. Говорят, например, именно он постарался, чтобы Тесла так и не получил Нобелевскую премию, хотя выдвигался на нее 5 раз. Между тем, Теслу и в самом деле было за что наградить. Он изобрел индукционный электромотор и систему его питания переменным током, лампы дневного света и беспроводную связь, снаряды с дистанционным управлением и летательный аппарат вертикального взлета, электромобиль, способный черпать энергию из окружающей среды, и лазерное оружие. Кроме того, он намекал, что знает секрет добычи радия по цене 1 доллар за фунт. Изобрел средства для общения с другими мирами и имеет доказательства движения неких частиц со сверхсветовой скоростью. Он также предсказывал, что человечество в будущем захочет воевать не только на Земле, на воде и в воздухе, но и в космическом пространстве, по крайней мере, на полвека предвосхитив программу СОИ. Но, может, Тесла время от времени просто давал волю своей необузданной фантазии? Давайте проследим судьбу хотя бы самого известного его изобретения — передачи энергии на дальние расстояния без проводов. Уйдя от Эдисона, Тесла поступил на службу к Джорджу Вестингаузу, который отчаянно конкурировал с фирмой Эдисона. И вскоре сумел отомстить обидчику, выиграв конкурс на строительство Ниагарской гидроэлектростанции. Его проект, основанный на использовании переменного тока, был признан жюри лучше Эдисоновского, который отдавал предпочтение току постоянному. Бывший пастушок с Балкан сделался богат и знаменит. Знакомство с Теслой теперь искали самые сильные мира сего. Но он очень неохотно шел на сближение с людьми. Его друзьями числились не больше 5 человек, включая писателя Марка Твена. Но даже их он далеко не всегда пускал в свою лабораторию, где за толстыми стенками колб плясали миниатюрные рукотворные молнии. На своих лекциях он демонстрировал удивительные эксперименты с электричеством, включая получение шаровых молний. Так что газетчики справедливо называли его человеком, оседлавшим молнию. Говорят, с помощью генератора молнии Тесла и ухитрился зажечь 200 электролампочек на расстоянии 25 миль от своей лаборатории без всяких проводов. Да что там молния? Тесла уверял, что разработал метод и создал аппарат, который может передавать по воздуху потоки частиц колоссальной мощности, способные уничтожить эскадрилью из 10 тысяч вражеских самолетов на расстоянии 250 миль от границ обороняющейся страны и миллионы армии на своем пути. Впечатлившись идеями изобретателя, стальной король Джон Пирпойнт Морган предоставил Тесле возможность построить прекрасно оборудованную лабораторию в Колорадо-Спрингс. Там, за высоким забором, к небу вознеслась громадная стальная башня, увенчанная медной сферой. Целью опытов было передать на большое расстояние громадную электрическую энергию. У Теслы была и другая мечта — создать генератор, вырабатывающий энергию без сжигания топлива. Устройство должно было умещаться в маленьком чемоданчике и в случае необходимости могло бы высвобождать в бесконечно малый промежуток времени энергию, количество которой по эффекту равнялось бы взрыву миллионов тонн тротила. Большинство ученых отнеслись к этой идее Теслы скептически, хотя многие изобретения, сделанные или предсказанные им, оказались вполне реальными. И в данном случае ученый предъявил Моргану такие расчеты и выкладки, что тот тут же дал денег на начало строительства на Лонг-Айленде еще большей 60-метровой башни Всемирного телеграфа. Несмотря на название, и тут в первую очередь Тесла собирался транслировать все новые не телеграммы или радиопередачи, а опять-таки потоки энергии огромной мощности. Однако время шло, расходы по строительству все росли, а до завершения проекта еще было далеко. Газеты стали высмеивать изобретателя как фантазера, и в 1907 году Морган, разозленный отказом ученого жениться на его дочери, уволил Теслу. Постройка башни, в которую изобретатель вложил все свои сбережения, была прервана. Тесла изо всех сил пытался отстоять дело своей жизни. Он писал в газеты и журналы, а потом, говорят, пошел, что называется, ва-банк, чтобы доказать действенность своего изобретения. Он затеял рискованный эксперимент, а именно направил энергетический луч в направлении Арктики, чтобы растопить льды и облегчить путь к полюсу исследовательскому судну адмирала Пири. Да в торопях просчитался, так что, как утверждают некоторые исследователи, знаменитый взрыв на реке Тунгуски летом 1908 года — это его рук дело. Поняв, что ошибся, Тесла не рискнул в том признаться. С тех пор он не устраивал лекции, не давал интервью. Впрочем, некоторые исследователи полагают, Никола Тесла замолчал лишь потому, что после той впечатляющей демонстрации силы стал первым в истории засекреченным главным конструктором, работавшим по заказу Пентагона. Он продолжал развивать свои странные идеи о всеразрушающем электрическом оружии, о переброске энергии на тысячи километров, даже о контактах с другими планетами. Заодно он работал над установкой, делающей корабли и самолеты невидимыми для радаров противника. Его идеи, возможно, были использованы в ходе пресловутого филадельфийского эксперимента. Говорят, в 1943 году эсминец ВМС США оснастили специальными генераторами, и в итоге он и в самом деле исчез не только с экранов радаров, но и с глаз наблюдателей. Но поскольку сам Тесла к тому времени уже умер и в эксперименте не участвовал, дело пошло не так, как хотели. Когда корабль появился снова на большом расстоянии от первоначальной точки, то оказалось, что его команда обезумела. Впрочем, эту историю многие считают фантастикой. Однако подобные генераторы невидимости уже созданы в наши дни. Что же касается других идей Теслы, то, быть может, они только кажутся фантастическими. Я продвинулся вперед в решении загадки, когда в 1899 году получил математические и экспериментальные доказательства того, что Солнце и другие небесные тела равно испускают лучи высокой мощности, состоящие из неуловимо малых частиц, движущихся со скоростью во много раз превышающей скорость света, — писал он. Пронизывающая сила этих лучей столь велика, что они способны проходить сквозь тысячи миль твердого вещества, почти не теряя скорости. Пересекая пространство, наполненное космической пылью, они испускают вторичное излучение постоянной интенсивности, которое днем и ночью изливается на Землю со всех сторон. Эти частицы впоследствии назвали нейтрино, и они на самом деле обладают исключительной проникающей силой. Правда, пока ни один исследователь не осмелился сказать, что нейтрино могут двигаться со сверхсветовой скоростью. Зато ныне немало разговоров о тахионах, частицах, которые, по идее, и в самом деле развивают сверхсветовые скорости. А взять ту же идею передачи энергии без проводов на большие расстояния. В 2000 году академик Российской академии сельскохозяйственных наук профессор Стрибков предложил использовать лазерные лучи в атмосфере и ионосфере для создания проводящего канала в резонансной системе электроснабжения летательных аппаратов и электроснабжения Земли. Недавно им и его коллегами был даже получен соответствующий патент. Аналогичными разработками занимается также профессор Марин Солячич и его коллеги. Конечно, профессору было известно, что до него все попытки передать электроэнергию без проводов оказывались неэффективными из-за низкого КПД передачи. Только у Теслы проходили подобные фокусы. Но как он это делал? Профессор Солячич, идя по стопам сербского изобретателя, поначалу решил задачу в пределах помещения. В ходе экспериментов ему с коллегами удалось заставить светиться 60-ваттную лампу накаливания, находящуюся на расстоянии более 2 метров от источника энергии. А через пару лет группа планирует запитать без проводов ноутбук или робот-пылесос в пределах одной комнаты или даже квартиры. К сказанному остается добавить, что несколько лет тому назад французские изобретатели попытались наладить беспроводное снабжение электроэнергии жителей небольшой деревушки, затерявшейся в горном ущелье. А сотрудники американской компании PowerCast уверяют, что устройства, использующие беспроводную передачу энергии, могут появиться на рынке уже в начале следующего десятилетия и будут способны передавать до 70% вырабатываемой мощности. Таковы на сегодняшний день лишь некоторые дела ученых, использующих наследство Николы Тесла, который умер 7 января 1943 года в комнатке второразрядного отеля, где жил и работал 20 лет. На другой день в его номере вспыхнул пожар, уничтоживший все бумаги. Однако агенты ФБР, побывавшие на месте происшествия, пришли к выводу, что огонь возник отнюдь не случайно и был призван замести следы пребывания в номере Теслы каких-то лиц. Что они искали и что унесли с собой? Во всяком случае, о том, что бумаги Теслы не пропали бесследно, можно судить хотя бы вот по каким косвенным данным. В 1997 году на Аляске в обстановке повышенной секретности было начато строительство антенного поля для установки ARFA. Для пущей секретности она была названа проектом HARP, что после расшифровки и перевода означает «Программа высокочастотного анализа полярных сияний». Формально проект действительно носит не столько военный, сколько научный характер. Его цель – изучение физических свойств земной ионосферы, то есть верхних слоев атмосферы. Однако физик Бернард Ислунд, стоявший у истоков этого проекта, говорит, что установка, имеющая мощность 3 миллиона ватт, позволяет посылать в ионосферу импульсы такой силы, что способна влиять на погоду в том или ином регионе земного шара, то есть, говоря попросту, вызывать тайфуны и смерчи по своему желанию. Более того, наблюдая, как идут дела у американских исследователей, некоторые эксперты ныне договорились уж до того, что сверхмощные импульсы энергии, направленные в определенную точку пространства, способны образовать в ней так называемую червоточину. Червоточинами же, червячными дырами или кротовыми норами, кто не знает, физики между собой называют своеобразные тоннели в окружающем нас пространстве времени. Термин этот появился вот откуда. Стремясь наглядно объяснить, как можно кратчайшим путем соединить две точки пространства, ученые часто прибегают к такому образу. Представьте себе, говорят они, двух червяков на поверхности яблока. Один из них, стремясь попасть на другую сторону яблока, изо всех сил ползет по его поверхности. Другой же ныряет в предварительно прогрызенный им ход. Догадайтесь, какой из червяков окажется быстрее на другой стороне яблока. Таким образом, кротовая нора — это туннель, связывающий кратчайшим образом две точки пространства-времени. Причем вход в туннель может быть размером со звезду, с планету, с дом, с пылинку. Поэтому заметить его не так-то просто. Зато если вы туда нырнете, то вынырнете в другой части нашей галактики или даже в иной вселенной, где время может идти совсем не так, как у нас. Таким образом, получается, что через тоннели можно совершать путешествия не только в пространстве, но и во времени. По физическим свойствам вход в кротовую нору должен быть очень похож на черную дыру, физический объект с настолько сильным тяготением, что даже свет не может оттуда вырваться. Ныне ученые старательно ищут такие объекты и, похоже, уже обнаружили их в нескольких местах. Подсказал же им, где искать, как проделать дыру в пространстве по своему усмотрению, никто иной, как Никола Тесла, одна из самых загадочных личностей XX века.